Вы, может быть, сами не сознавая, выводите свою веру оттуда, откуда выходят все истинные идеалы человеческие. И это я в вас очень ценю. Но я старше, опытнее вас. Не превращайтесь в идеалиста. Будьте ближе к жизни. Иначе жизнь уничтожит вас, или, это еще страшнее, сломает вас. А тогда, простите меня за прямоту, идеалисты иногда превращаются в святых, но чаще в тиранов и охранителей тиранства. Сколько зла на земле прикрывается высокими идеалами, сколько низменных поступков ими оправдывается. Вы не обижаетесь на меня? Саша усмехнулся. Что вы, Всеволод Сергеевич, разве на рассуждение человека можно обижаться? И с вашей теорией я спорить не собираюсь, и за свое будущее ручаться не могу. Скажу только одно, я живу на земле, я земной человек. Именно поэтому я не идеалист в вашем понимании, я идеалист в моем понимании. Я считаю, что человек должен исповедовать идеи, но идеи человеческие, гуманные, справедливые. И еще к чему я пришел за этот год тюрьмы, этапа и ссылки. Нет ничего на свете дороже и святее человеческой жизни и человеческого достоинства. И тот, кто покушается на человеческую жизнь, тот преступник. Кто унижает человека в человеке, тот тоже преступник. Но преступников надо судить, заметил Всеволод Сергеевич. Да, надо судить. Вот уже слабинка в ваших рассуждениях. А судьи кто? Не будем входить в дебри вопроса. Я повторяю, самое ценное на земле — человеческая жизнь и человеческое достоинство. Если этот принцип будет признан главным, основополагающим идеалом, то со временем люди выработают ответы на частные вопросы. Всеволод Сергеевич прислушался. У дома раздался скрип саней. «Так, это за мной». «Задержите их. Я сейчас вернусь», — сказал Саша. Он выскочил из дома. У крыльца стояла кошовка, в ней возчик и милиционер. Саша прибежал домой, схватил пару фланелевого белья, свитер, верхонки, добавил две рубашки, вернулся к Всеволоду Сергеевичу. «Ну зачем вы все это?» — поморщился Всеволод Сергеевич. «Ну, смотрите, сидр-то мой набит. Ничего, втиснем. Открывайте». Они сложили все в мешок. «Да», — сказал Всеволод Сергеевич, — «вот адрес Ольги Степановны, город Калинин. Я письмо написал, надеюсь послать из Красноярска, но там, может быть, привезут прямо в тюрьму, поэтому напишите вы ей. Из двух писем одно дойдет наверняка». Саша положил бумажку с адресом в карман. Милиционер и возчик кончили пить чай, вышли на улицу. Всеволод Сергеевич оделся, взял мешок, опустил его на пол. «Ну что ж, попрощаемся, Саша». Они обнялись, расцеловались. «Так мы с вами и не доспорили», — улыбнулся Всеволод Сергеевич. «Может быть, и доспорим когда-нибудь», — сказал Саша. Всеволод Сергеевич зашел на кухню, попрощался с хозяевами и вышел на улицу, положил мешок в сани. В дверях стояла девчонка, дочь хозяйки, в накинутой на плечи шубейке. «Ну, еще раз», — Всеволод Сергеевич и Саша расцеловались. Всеволод Сергеевич сел в сани, укрыл ноги полостью, весело проговорил: «Тронулись, что ли?» Сани заскрипели. Саша стоял, смотрел им вслед, пока они не скрылись за углом. И девочка стояла в дверях, смотрела. Ссыльных в Мозгове осталось только двое. Саша и Лидия Григорьевна Звягуро. А на Арбате все было как бы по-прежнему. Жизнь продолжалась, будто не было ни ссылок, ни тюрем, ни лагерей, не было заключенных –